Глава 18. Соддо. Поглощение маны завершено. Перестройка. Поглощение жизненной силы враждебного объекта. Принятие решения в управляющих модулях големов заняло несколько секунд. Камни-поглотители изменили свой цвет с синего на красный. Големы явно приготовились повторить атаку, когда Рарорк, отвечая на призыв, пролетел через весь зал, вернувшись ко мне в руку. Хвала Хаосу и Аспарае, не поскупившемуся на редкую и очень дорогую руну Твир, позволяющую призывать утраченное оружие обратно. Объединить. Рукояти топоров, соприкасаясь, рождают зеленую вспышку и трансформируются в большой двуручный молот. Глаза големов меняют свой цвет на красный. Мощь короля циклопов, я активирую способность легендарного оружия. Тело растет вверх и вширь, просторный зал внезапно становится тесным, а вместо двух глаз у меня остается один. На миг это дезориентирует, но нечто подобное я уже проходил в облике мантикоры. Руки воронки вновь направлены на меня. Големы, загудев, начинают поглощать жизненную силу, струящуюся в теле циклопа, заодно срывая пласты кожи и снимая мясо с костей. Боль полоснула, подобно ножу. Священная ярость наполняет тело силой, и, утробно ревя, гигант бросается вперед, одновременно запуская махину, что он сжимает в руках, в короткий полет. Огромный молот проносится через весь зал, с размаху врезается в грудь одного из големов и сбивает его с ног, опрокидывая на спину. Глаз прикрыт, торс превратился в окровавленный кусок мяса, слабость во всем теле, и только лишь ярость не позволяет остановиться и упасть. «Прыгай! Сейчас это единственный шанс выжить!» Зал тесен и мал, еще секунда, две, и все, циклоп рухнет без сил, чтобы никогда не встать. Непослушное израненное тело тяжело прыгает вперед, ударяется о голема плечом, заставив того пошатнуться и разворачивая боком. Боль от столкновения переполняет циклопа, рождая новую волну ярости. Единственный глаз наливается кровью, и король великанов впадает в неконтролируемое бешенство. Изо всех сил бьет сцепленными руками по не успевшему восстановить равновесие врагу, опрокидывает его на землю, после чего продолжает со всей дури лупить кулаками. «Глаз, глаз!» — мое сознание заперто в теле гиганта, ставшего берсерком. Я практически потерял контроль над происходящим и лишь пытаюсь направлять процесс. Но циклоп не слышит меня, продолжая колотить по прочному телу голема. Видя, что оно не поддается, он двумя руками вцепился в голову и с силой потянул ее наверх. Мышцы взбугрились, кровь застучала в висках, что-то оглушительно щелкнуло, и прочные крепления не выдержали, поддались. Циклоп, яростно ревя, уперся ногой в грудь врага и, усилив напор, с громким треском вырвал голову вместе со связкой проводов, похожей на позвоночник. Победитель торжествующе взревел, потрясая трофеем, а через миг по нему вновь хлестнула иссушающая волна. Первый голем, поверженный броском молота, несмотря на большую вмятину в корпусе и трещины, разбегавшиеся от нее, сумел поднять одну из рук поглотителей. Великан содрогнулся, сгибаясь от боли, но все же упрямо шагнул вперед, подхватив с пола брошенный молот. Он с размаху ударил им по врагу, разнеся его голову на куски, разлетевшиеся по всему залу металлическими осколками. А затем ударил еще и еще, буквально вминая тело голема в пол и превращая его в бесформенную кучу обломков. С надсадным хрипом циклоп в очередной раз вскинул молот, пытаясь разрушением изгнать боль, бушующую в теле, когда багряный, словно сотканный из крови, луч копье проткнул его насквозь, войдя в грудь. Копье буквально пригвоздило несчастного к стене, возле которого тот стоял. Второй луч через секунду прошил бедро, а следом измученное тело пропало. Третий всплеск крови пронзил пустоту. Я еле дышу. Боль затопила все тело, парализуя волю и способность двигаться. Рана в груди, из бедра толчками утекает кровь, ставшие ватными, руки не слушаются меня, и я не могу их даже приподнять, не то что добраться до зелья лечения. Все вокруг кружится, кажется, я умираю. Тай, перехватывай контроль над телом. Я не справляюсь. Нужно лечение. Принимается. Голос симбионта еле слышен в глубине разума, а рука без моей помощи лезет в поясной карман. Вторая открывает пробку, и следом я ощущаю горьковато-сладкую жидкость во рту. Боль утихает, я чувствую, как нарастает плоть на груди, унимается жжение в бедре, а рука уже подносит ко рту следующий флакон с зельем регенерации. Слабость, головокружение, боль еще не утихла, но я пытаюсь срочно сориентироваться. «Кто нас атаковал?» — спрашиваю у Тайвари. «Не хочу бессильно лежать на полу, дожидаясь следующей атаки, которая наверняка нас прикончит». «Скорее всего, это маг, сражавшийся с Бориалисом. Видимо, он не погиб», — ответила моя помощница. «Демоны ада! Живучий какой!» — прошептал я. Кое-как перевернулся на бок, и там, возле водоема, я увидел колдуна, с трудом встающего с пола. Видно, что и ему изрядно досталось. Одежда разорвана, сквозь дыры видны незажившие раны, грудь тяжело вздымается, но, несмотря ни на что, пухляк сжимает посох с крупным камнем в навершии и пытается направить его на меня. «Что думаешь, победил?» — прошептал я. «Этот бой еще не закончен. Книга, колесо обновления. Применить. Бориалис, я вновь призываю тебя на службу». Полярный дух яростно загудел, перекрывая противнику обзор, и ошеломленный колдун испуганно заорал, вновь увидев врага, который, как он думал, уже повержен. «Атакуй тьмой!» — скомандовал я Бориалису, откатываясь в бок и пытаясь взвести арбалет. Щелчок, болт улетел в сторону колдуна, чтобы удариться о новый магический барьер, на этот раз сотканный из алых капелек. «Возврат!» Но молот, выроненный мной в облике циклопа, остался неподвижен. Дьявол! Совсем забыл, что призыв доступен лишь раз в сутки. Бориалис, выполняя мой приказ, повторил атаку живой тьмой, принявшей на этот раз форму длинных темных щупалец. Они рванули через зал и вновь уперлись в барьер. Оказавшись не столь прочным, как прошлый золотой, щит крови начал на глазах бледнеть, сгустки тьмы стремительно его иссушали. Маг, поняв, что дело плохо, громко заорал, вскинув жезл над головой, и я увидел, как по цепям, уходившим в воду, начали струиться вверх красные ручейки. Воздух наполнился запахом крови, а вода в бассейне заходила волнами, словно нечто большое под ней начало активно двигаться. Жезл, что сжимал колдун, явно получив подпитку, ярко засветился, и барьер крови, почти продавленный полярным духом, загустел, став более плотным. В следующий миг Бориалиса окутало темно-красное облако, вспыхнувшее жидким огнем. Мой помощник яростно загудел, а снежинки и куски льда, кружившиеся вокруг него, резко разлетелись в стороны, унося вслед за собой и пламя, покрывавшее их. «Он использует магию крови», — шепнула Тайвари, «и подпитывает свою силу из внешнего источника». «Я уже догадался», — ответил я, думая, что делать. «Бориалис, черный вихрь», — скомандовал я, прекратив на время стрелять из арбалета, чтобы не привлекать к себе внимания. «Вихрь — не затмение. Это заклинание дух сможет создать быстро». Сейчас, когда у меня не осталось ни магического доспеха, ни защитных аур, я уязвим как никогда. Один удар заклятием, и игра для меня закончится навсегда, а мне еще хотелось пожить. Черные снежинки закружились вокруг колдуна, закрывая обзор, и тот, почуяв неладное, почти сразу отреагировал, усилив кровавую пелену. «Здесь, рядом с пленником, он практически непобедим, ибо способен в любой момент подпитать свои силы. Пусть даже приходится обходиться примитивной магией крови, потому что нет времени извлекать чистую манну, чтобы задействовать что-то более сложное. И пусть великий дух истощен, обессилен от беспрерывного выкачивания из него магии и жизненных сил, Меланоху на это плевать. Если он умрет, то какая разница, что будет с остальными? Прикоснувшись к управляющему кристаллу, он потянул на себя нити крови. Поворот рун на рукояти посоха, выстроить нужную комбинацию, пару секунд, и очищающее пламя уничтожает созданную духом завесу, вновь открывая обзор. Меланох торжествующе улыбнулся, увидев, как в зал через разломанную дверь вплывает голем, с которым его жрецы сражались наверху. Израненный в предыдущей схватке, еле летящий, но по-прежнему сжимающий цепь с крюком и остро заточенный меч. Пальцы скользят, выстраивая диски с рунами в нужный порядок. Сила течет, повинуясь символам. Готово. Копье крови, пролетев через зал, пробивает жалкий огненный щит и пронзило насквозь пародию на погонщика мертвых, пришпилив его к двери, через которую тот только что пролетел. «Теперь ты...» Меланох направил свой жезл на духа холода, мельком глянув на грудь, из которой черные жгуты в прошлый раз вырвали кусок плоти. Восстановление шло вовсю, мышечная ткань постепенно нарастала, уже скоро покроется кожей. Силы опять не хватает. Ну же, еще прикосновение рукой к управляющему кристаллу. Кровь скудным ручейком течет вверх, измученный пленник бьется в чаше бассейна. Над водой показывается уродливая голова, и под сводами зала разносится крик боли, заставив всех окружающих прочувствовать страдания, что испытывает великий дух. Зло сбросив мешающее наваждение, Меланох продолжил бой. «Получайте!» Жезл ярко засверкал, и первожрец выпустил накопленную силу, пламя погибели. Он уже успел понять, что дух, с которым он вел бой, наиболее уязвим к огню. Еще пара атак, и с ним будет покончено, а потом придет очередь недобитого человека. Дух задергался в багряных потоках пламени, ледяной щит, созданный им на пути огня, практически мгновенно исчез, и сейчас заклятие терзало самого духа, пожирая эфирную плоть. Почувствовав движение, Меланох глянул в сторону, там, на время упущенный им из вида подранок, склонялся над лежащим на земле молотом и зачем-то прижимал к нему руку. Оружие сначала не реагировало, затем пропало, а в руках у юноши возникли два топора, которые тот быстро соединил между собой. Через миг по залу пронесся рев, и вместо человека возник разъяренный циклоп с огромным молотом в руках, не уступавшим ему в размерах. Гигант, яростно взревев, шагнул к Меланоху и с размаху опустил молот вниз. Кровавый барьер, не в силах сдержать удар, брызнул в стороны, а тело колдуна буквально раздавило в лепешку, разлетевшуюся ошметками вместе с куском пола, на котором тот стоял. Бой завершен. Но еще не все дела закончены. Чуть примерившись, великан крутанул в руках молот и с силой ударил по уходящей в воду цепи. Та сумела выдержать. Но он бил еще и еще до тех пор, пока массивные, покрытые рунами звенья, не лопнули. Конец цепи змеей юркнул в воду, а циклоп перешел к следующей. Я не знал, кем было то существо, над которым измывался колдун, выкачивая силу вместе с кровью. Но кем бы оно ни было, такой участи не заслуживал никто. А огромная морская черепаха, чью голову я видел под бассейном, явно была живой, настоящей. Подозрений в иллюзорности происходящего после ее крика у меня больше не осталось. Когда лопнула четвертая цепь, с шумом упав вниз, над водой вновь показалась голова черепахи. Из ее больших синих глаз вместе со слезами вытекали капли крови. «Как же тебе досталось, бедолага!» На краткий миг я даже почувствовал с ней родство, вспомнив время, когда из меня дома пытались создать зеркало для двоюродного брата. На шее зверя я заметил тяжелый ошейник, покрытый вязью рун, похожих на те, что укрепляли цепи. Черепаха с надеждой смотрела на меня, высоко вытянув над водой шею с ошейником. Кажется, ей было все равно, что я могу одним ударом свернуть ей голову. Она готова принять даже смерть, если это принесет освобождение. Массивное тело циклопа склонилось над водой и доверчиво подставленным горлом. Большие руки ухватились за ошейник, камнем висящий на шее. Пальцы, не уступающие размерам небольшому дереву, осторожно ухватились за прочный металл и с натугой начали его разжимать. Ошейник заскрипел, руны засверкали, и из-под пальцев пошел дым. Металл начал нагреваться, обжигая руки, но циклоп, яростно сопя, только усиливал напор. Боль подстегивала, придавала сил, и сначала одно, а затем второе и третье крепления с громким хрустом лопнули, и ошейник, наконец, раскрылся, чтобы быть тут же выброшенным в дальний конец зала. А по телу циклопа пробежала рябь, и через пару секунд на земле уже стоял юноша, подошедший ближе к черепахе, что так и не сумела выбраться из воды. Она лишь бессильно положила свою большую голову на бортик бассейна. Он умирал, я это почувствовал, едва прикоснулся к дряблой морщинистой коже. Соддо тяжело дышал, с трудом втягивая большими ноздрями воздух. Его имя — это первое, что дух рассказал о себе. Он уходил, но не хотел умирать в тишине и, подрагивая от боли, начал рассказывать мне историю своей короткой жизни. Перед моими глазами летели мыслеобразы океана Эфира. Он огромен, словно вечность, истинная обитель богов и духов, где нет ни времени, ни пространства, а бесконечные потоки энергии кружатся, завихряясь и распадаясь на тонкие ручейки, чтобы вернуться вновь полноводными реками. Там зародилась искра жизни Соддо. Крохотный дух веками блуждал среди себе подобных, пока не сумел осознать себя. Он внимал знаниям мудрых древних богов, уснувших на дне потоков эфира, чьи сны блуждали среди рек чистой энергии. Он рос, учился, постигал, прошел через цепь перерождений, чтобы обрести сначала имя, потом форму. Последним стало обретение плоти, позволившей вынырнуть из океана эфира в реальный мир. Измученный переходом, оглушенный новизной ощущений и чувств, он с радостью встретил людей. До этого юный дух еще не знал, насколько они бывают коварны и опасны. Его обманули, предали, внезапно напав, сумели на время блокировать поток энергии, а затем пленили. Но перед тем, как на нем застегнули ошейник, обрезавший его связь с тонким миром, он успел послать весть с призывом о помощи. И был услышан. Другие духи, подобные ему, пришли. Им потребовалось время, чтобы найти мир, в котором его пленили. Но когда, наконец, отыскали, смертные тот день назвали бедой, а он — воздаянием. Только, к сожалению, это так и не принесло ему свободы. А дальше долгие века плена и мук. Его силы поддерживали существование смертных, наполняли артефакты, исцеляли и омолаживали тела жрецов, оживляли големов. Год за годом, век за веком, он медленно умирал, уже утратив надежду. Но теперь он свободен и поет о себе песню памяти, чтобы не умереть забытым. «Тебе можно помочь?» Шея в том месте, где крепился ошейник, представляла из себя сплошную рану. Кожа отсутствовала полностью, я видел мышцы, обгорелую плоть. Немного поколебавшись, достал из сумки чашу, полученную от каменного мудреца. Первоначально я думал, что наградой был лишь кристалл перезарядки, но в комнате отдыха рассмотрел свой трофей подробнее и узнал его свойства. Наполнив чашу из бассейна, подождал три удара сердца и влил слегка засветившуюся воду в рот огромной умирающей черепахи. «Потерпи немного. Это должно облегчить твою боль, затянуть раны и нарастить плоть». Чаша раз в малый цикл превращала любую жидкость в лечебный эликсир, по силе равный аналогичной серебряной карте и способный не только подлатать тело, но и вывести яды, кроме самых сильных. «Это не поможет». Голос духа вновь звучит в моей голове, а следом приходят мысли-образы. Я вижу что-то очень размытое, похожее на пульсирующее облако, разлитое внутри слабеющего тела. Это энергетическое ядро, догадался я, источник его силы. Только оно все изорвано, утратило структуру и плотность, и теперь затухает. Содда и так оставалось немного, десяток-другой лет, и он бы угас сам, но наша схватка со жрецом его окончательно добила. Для своих атак, поддержки магического щита и восстановления тела колдун черпал силу у пленника напрямую, буквально выдирая ее, окончательно деформировав манопотоки и разрушив их источник. «Позови на помощь!» Я быстро сформировал мыслеобраз и отправил его в измученный разум Соддо. «Нельзя сдаваться, пока есть хоть крохотный шанс на спасение!» И снова в ответ возникает образ разрушенного ядра и затухающего движения энергии. Общение с Нией и котом не прошло зря. Я почти сразу осознал, что мне хотят сказать. Нет сил. Даже на мольбу о помощи. Да и услышат ли ее? После первого зова потребовались года, чтобы разгневанные духи сумели найти нужный мир. У сот даже нет даже часа, не то что года. Дыхание черепахи начинает прерываться и слышится все реже. Тяжелые веки почти опустились. Но уж нет, так не пойдет. Я срочно зарылся в сумке, и на каменный пол перед великим духом высыпались жезлы и посохи жрецов, собранные мною наверху. Теперь понятно, почему эти уроды ничего самостоятельно не могли. Все это наполнялось чужой энергией. «Возьми свою силу, формируй зов», — командую я рукоятью топора, разбивая кристаллы накопители. Вообще-то так поступать не рекомендуется, это может привести к спонтанной вспышке магии, но у меня нет времени тянуть, приходится рисковать. Камни хрустят, рассыпаясь на куски, ручейки силы исчезают, поглощенные тем, кто их когда-то создал. «Слишком мало», — доносится до меня эхо мыслей духа. «Мало?» Я оглядываюсь по сторонам и вижу огромные кристаллы-накопители с прикрепленными обрывками цепей. Через них из Содо вытягивали ману. «Здоровые», — мысленно оценил я кристаллы, «почти с меня ростом, но светятся чуть заметно. Скорее всего, энергии в них осталось немного. Стоит попытаться». «Приготовься», — скомандовал я Содо, и запустил в полет сначала один, а затем второй топор. С громким звоном кристаллы лопнули, и по залу пронесся вихрь силы, заставив меня зажмурить глаза. Сотни крохотных искорок, похожих на светлячков, оказались рассеяны по всему доступному пространству, а затем стали медленно стягиваться к тому, из кого их когда-то извлекли. Часть из них задела и меня, окончательно излечивая и восстанавливая силы, но основная масса вернулась к духу. Тело черепахи начало слегка светиться, дух даже приоткрыл глаза, и я увидел в них тень надежды. Время шло, и, наконец, по подземным пещерам, разрастаясь и набирая силу, пронесся крик, зов, мольба о помощи всем, кто сможет услышать». Я скорее почувствовал, чем услышал, как эта весть пронизывает слои реальности, расходясь как рябь на воде, уходя все дальше и выше. Соддо вскинул голову в ожидании и смотрел куда-то вверх, словно пытаясь разглядеть что-то видимое только ему. Секунды текли, словно годы, и я видел, как надежда в его глазах тает, сменяясь отчаянием, а затем смирением со своей судьбой. Устало поникнув, он посмотрел на меня, прощаясь. «Спасибо за то, что попытался и дал возможность умереть свободным». Его тело затряслось, словно в судорогах. Глаза закрылись, а затем из приоткрывшегося рта вывалился свернутый трубочкой язык и, раскрывшись, уронил мне в руку липкий комок дурно пахнущей массы. «На память», — шепнул дух. Его взгляд стал постепенно мутнеть, и я почувствовал, как биение жизни в нем начало затухать. Они пришли. Сквозь своды каменного зала неторопливо и величественно вплыл огромный кит, настолько большой, что в просторное помещение влезла лишь его голова. Следом, буквально соткав себя из воздуха и золотистых лучей, горделиво появился олень, над головой которого, словно корона, высились сияющие рога. Вздымая глыбы каменного пола и обрастая ими, обретая плоть и форму, в зал грузно вступил темно-серый медведь, яростно фыркнувший при виде меня. Они ждали все эти века, терпеливо балансируя между явью и сном, решив во что бы то ни стало освободить собрата, а если не выйдет, покарать всех виновных. И теперь пришли, услышав его зов. Каменный медведь, солнечный олень, парящий в воздухе кит. Едва увидев Соддо, они замерли в странном единении, стоя возле него, а затем я ощутил исходящие от них потоки энергии. Несчастный Соддо снова начал светиться. Я видел, как потоки магии завихряются в нем, излечивая измученное тело, формируя из ошметков новое моноядро и наполняя его силой. Затухающее биение жизни вновь стало набирать ритм, и когда угроза небытия отступила, могучий кит, наклонив голову, заглотил тело младшего духа, на время сделав его частью себя. Там, внутри, его сущность будет окончательно восстановлена. Ребенок, слишком неосторожно шагнувший в реальный мир, теперь в безопасности. Я, наблюдавший за этим, почтительно склонил колено, когда каменный медведь, сердито ворча, направился ко мне, а следом, звонко цокая копытами, к нему присоединился и ярко светящийся олень. «Мы благодарны!» Величественный дух замер передо мной, его тело сейчас напоминало облако света, внутри которого кружатся потоки энергии. «Мое имя Саланна, и я знаю тебя. Твой образ вместе с песней гнева был послан О. Ты доставил весть о гибели Дамбалы, смог сберечь ядро ее души, дав шанс на новую жизнь, а теперь снова спас одного из нас. Это достойно новой песни и нашей памяти. Владыка перемен редко несет благо, но я рада, что среди его слуг есть и такие, как ты. Ступай с миром. В этом месте скоро не останется живых. А это прими с благодарностью от нас. Пусть поможет в том испытании, которое тебе предстоит». Саланна ярко засветилась. Недовольно ворча, к ней присоединился Гуддул. Он не любил смертных, предпочитая одиночество серых скал и величие снежных пиков. Неугомонные букашки раздражали его постоянно, портя буравя, раскалывая и оскверняя горы, что он так любил создавать. Но не признать правоту Салланы он не мог. Человек заслужил награду, и его сила влилась в поток, создаваемый солнцеокой матерью ветров, а следом наполняя и, придавая форму, к ним присоединился Мадарах, отец океанов. Постепенно обретая свою структуру и границы, начала возникать большая печать духов. Земля, вода и ветер — три аспекта Вселенной коснулись тела смертного, навсегда оставив на нем отблеск силы. Гудул ворчливо фыркнул, увидев, как налилась синим часть узора, относящаяся к воде. Кто-то из старших уже отметил смертного своим благословением, и теперь этот отголосок его воли перетек в формируемую духами печать, сроднившись с нею и оставив часть ее. Если когда-нибудь человеку удастся получить и благословение огня, то печать будет заполнена целиком, выйдя на новый уровень возможностей и силы. «Благодарю, старшие, за милость и дар, врученный вами». Юноша склонил голову, на несколько секунд замер в молчании, прежде чем снова заговорить. «Я молю о милосердии для людей, живущих в этом мире. Нет справедливости в наказании всех за грехи нескольких. Я мало знаю этот мир и видел лишь крохотную его часть, но среди встреченных мной многие были подобны вашему сородичу, лишены свободы, испытывали нужду, боль и несправедливость. И наказав их за деяния, о которых они даже не знали, не то, что могли на них повлиять, вы встанете на одну ступень с негодяями, мучившими Соддо. Я молю проявить милосердие и справедливость. Люди очень отличаются друг от друга. и все они должны нести ответ за поступки немногих. Накажите виновных, но дайте шанс остальным». Гудул яростно рыкнул. Он не желал быть сегодня милосердным. Он был зол и хотел выплеснуть свой гнев на смертных, забывших свое место. Но Саланна и Мадарах задумались над тем, что было сказано. Великие духи редко общаются со смертными, пребывая на разных с ними пластах бытия, но сейчас слова человека заставили их прислушаться, повременить, сдержав дыхание гнева. «Мы подумаем и решим», — наконец ответили они. А затем все трое, слегка замерцав, покинули этот слой реальности, оставив юношу одного. «Ну и стоило оно того», — ворчливо заговорила Тайвари. «Лучше бы попросил что-нибудь полезное для выживания на турнире. У нас же сейчас не осталось ничего, кроме стрекозы. Теперь единственное, что ты можешь делать, величественно порхать и плеваться сверху на возможных врагов. Оба колеса обновления, призывы существ, доспех, аура, Рен. У нас вообще ничего нет, зелья лечения и те потрачены. Даже огненные болты остались без магического наполнения. Эти проклятые големы каким-то образом высосали из них силы. И вместо чего-то существенного ты просишь о милосердии для других, а не о собственном выживании». На это я лишь пожал плечами. «Тай, великие духи, подобно богам, дают лишь то, что сами сочтут нужным. И прежде чем паниковать, давай проверим, что для нас оставил смеющийся господин». На месте гибели големов-стражей мерцали два синих огонька, а возле бассейна парил сверкающий золотом проем портала. Я оценивающе огляделся по сторонам. Точка выхода есть, враг повержен. Самое время заняться сбором трофеев. Оглядываю роскошный кабинет, принадлежавший главному ублюдку, приконченному мной внизу. Книги, свитки, украшения и одежда. По сути, ненужный мне мусор, но одна из мозаичных каменных панелей светится красным, явно скрывая что-то за собой. Нужно быть осторожным, вскрывая ее. Повертев в руках топоры, я с размаху ударил по стене, разбивая камень. Пара минут работы, и, миновав подозрительную дверцу, я добрался до узкой ниши тайника. Шкатулка, а рядом амулет с выемкой в центре, похожий на тот, что носил на себе жрец, и весьма эффективно противостоящий моим атакам. Я осторожно забрал амулет, затем достал шкатулку и, откинув крышку лезвием топора, увидел, что она доверху наполнена кроваво-красными кристаллами, окаменевшими сгустками крови Соддо, несущими в себе частицу его силы. Это пригодится. Их я сложил в отдельный карман, а все остальное летело в сумку без разбора. Если выживу, дома разберусь, что захватил. Отдельно легли припасы, напитки и еда, найденные мною в кладовых жрецов. Ими, я думаю, себя обеспечил до конца турнира, да еще и останется, чтобы с Меджем посидеть за выпивкой не один вечер. Так, посмотрим, что у нас есть еще интересного. Я иду по коридору с покоями жрецов, по очереди изучая все встреченное мною на пути. Не в обычаях наемников бросать добычу. Запертая дверь от удара топором слетает с петель, и я вижу просторную комнату, заставленную непонятным для меня оборудованием и приборами, по виду крайне сложными. На столах лежат заготовки артефактов. В углу стоит нечто похожее на голема, опутанного металлическими проводами. Что ж, все это тоже пригодится. Судя по тому, что местные сумели пленить великого духа, а потом несколько веков использовать его в качестве батарейки, у их техномагической цивилизации был весьма неплохой уровень развития. Да и големы в подземелье сумели меня впечатлить. Если бы не топоры Аспараи, я плохо представляю, что сумел бы им противопоставить. Спустя час. Кажется, все. Я еще раз оглядел разграбленную мной лабораторию, после чего направился вниз. Не стоит и дальше испытывать удачу и благосклонность судьбы. Кто знает, что решат духи и не обрушат ли они свой гнев на смертных, прихлопнув заодно и меня. Сумка и так ломится от трофеев, и, сдается мне, все стоящее я уже сумел получить. Лаборатория, небольшой арсенал, сокровищница — все это располагалось рядом с комнатой главного жреца. К ней меня любезно проводил местный стражник, весьма быстро понявший мою просьбу. Как выяснилось, я даже понимал местную речь. Видимо, это особенность турнира, знание языков в мирах, куда попадает игрок. Добыча оказалась весьма хороша. Теперь бы еще унести ее, да найти хороших механиков и тех, кто разбирается в магии рун. Камни силы есть, оборудование для создания артефактов тоже. Голова закружилась от возможных перспектив. Парочка местных при виде меня порскнула куда-то в сторону, испуганно скрывшись за углом. Затем доспех тускло моргнул, когда об него ударился короткий стальной шип. Видно, я наткнулся на ловушку, установленную для непрошенных гостей. Несколько таких во время своего грабежа я уже встречал. Турнирная карта действия, большая перезарядка, разовая, золотая, перезаряжает все карты, использованные участником на текущем этапе турнира. Ее я применил, едва нашел там, внизу, над обломками первого голема. Карт в сфере было три, второй оказалась карта-подсказка. Истинный путь, позволяющий отыскать кратчайший путь к ближайшей точке выхода из зоны испытаний. Полезно, решил я. Третьей было большое зелье лечения, сразу занявшее свое место в одном из гнезд на поясе. Вторая сфера неожиданно порадовала еще одной золотой картой. Кинжал кровавого ритуала при убийстве поглощает часть жизненных сил жертвы. Накопленную энергию можно переливать в карты заклинаний и существ, сокращая срок отката, или направлять на восстановление раненых вызванных существ. Интересно, я повертел в руках кинжал, размышляя над перспективами, что он мне давал. Вырезая врагов, я смогу перезаряжать собственные карты, восполняя их запас. Конечно, для отката золотых понадобится множество жертв, хотя чем сильнее враг, тем больше в нем жизненной силы. Внезапная догадка сверкнула в голове, а может, смеющийся господин этого и ждал? И орудие, и жертва — все в одном месте. Обессиленный дух сам бы с радостью подставил горло под удар, и черное пламя высоко взлетело б над алтарем, принимая такое подношение. А потом нужно было лишь шагнуть в портал и перенестись в другой мир, избегая гнева разъяренных стихий, что обрушится на ничего не подозревающих смертных, заодно создав проблемы конкурентам, которые, попав сюда, вряд ли уйдут из этого мира живыми. Вдруг именно этого и хотел повелитель игры, а я пошел против его воли? «Да наплевать», — я дернул головой. «Если ему нужны палачи, пусть ищет их среди других». «Ты поступил верно», — голос Тайвари журчал умиротворяющим ручейком. «Вместе с жизненной силой великого духа ты унес бы и его проклятие». «Да и остальные его сородичи наверняка узнали бы о сделанном тобой, особенно если б ты решил задержаться для сбора трофеев. Кстати, посмотри, что оставил на память о себе твой новый друг». Вспомнив о подарке, я полез в карман, только сейчас сообразив, что так и не успел его изучить. Влажная масса подсохла и легко распадалась от легкого прикосновения пальцев. Внутри прощупывалось нечто твердое. Я раскрошил податливую оболочку и увидел светло-зеленый, похожий на речную гальку камень с ярко-синими прожилками, бежавшими по нему. «Черепаший камень!» — потрясенно прошептала Тай. «Это один из главных компонентов для создания эликсира вечной молодости. Такой крупный, огромная редкость. Чернокнижники и ритуалисты с алхимиками за него душу продадут. Требуется не меньше 1000 лет, чтобы он вызрел в теле черепахи. А этот еще и несет в себе силу великого духа. Даже не представляю, сколько подобное может стоить». На это я лишь удивленно покачал головой. «Воистину бесценный дар на долгую память. Спасибо. Пожалуй, это единственное, что я могу сейчас сказать. А теперь мне пора. Я подхожу к сверкающему проему и делаю шаг вперед. Перед глазами вспыхивает надпись: «Вы покидаете водную зону испытания духа. Вы уверены?» Молча кивнув, я продолжил идти. Что ж, посмотрим, что еще мне уготовил смеющийся господин.